Глава 6. Первое паломничество на Хоунд-стрит. Хиллари со своим маленьким бульдогом вышел на Хоунд-стрит с восточной стороны. На этой серой улице все дома были трехэтажные, одного стиля. Почти все двери были открыты, и на ступеньках ребятишки наслаждались пасхальными праздниками. Они апатично сидели, развлекаясь каким-нибудь неожиданным легким шорохом или шумом. Почти все они были очень грязны. Только некоторые были обуты в прочные башмаки, остальные щеголяли в изодранных или вовсе босиком. Их резкие голоса и нервные движения произвели на Хиллари такое впечатление, будто эта каста жила согласно следующей профессиональной формуле. «Сегодня мы живы». Если завтра вообще наступит, то оно будет таким же, как и сегодня. Он бессознательно шел по самой середине улицы, а Миранда бежала за ним по пятам. Она никогда еще не подвергалась такому унижению. Оглядываясь по сторонам, она как будто хотела сказать: «Я требую только одного, чтобы ни одна собака не пыталась завести со мной знакомство». К счастью, не попалось ни одной собаки, зато кошек было очень много, и все они были очень худы. Хиллари видел в окнах бедно одетых женщин. Все они хозяйничали и по временам выходили на улицу посмотреть, что там делается. Он дошел до конца улицы. Там преградила ему дорогу стена. Тогда он опять прошел назад, идя по самой середине мостовой. Дети равнодушно смотрели на его высокую фигуру. По-видимому, они чувствовали, что он не из таких людей, у которых, подобно им, нет завтрашнего дня. Дом номер один на Хоунд-стрит был одним из лучших на этой улице. Дверь была не заперта, и Хиллари вошел. Его поразил запах, пахло сыростью и прачечной, к этому примешивался неопределенный запах копченых селедок. Второе, на что он обратил внимание, был его собственный бульдог. Он стоял на ступеньке и рассматривал худую рыжую кошку. Эта кошка яростно изогнула свою спину, и Хиллари должен был ее прогнать, прежде чем подошла собака. Затем он заметил хромую женщину низкого роста. Она стояла в дверях одной из комнат. У нее были широкие скулы и светло-серые глаза с черными ресницами. Она держалась за ручку двери, давая отдохнуть хромой ноге. «Не думаю, чтобы наверху кто-нибудь был. Я бы пошла спросить, но я хромаю». «Да, вижу». «Как это неприятно», — сказал Хиллари. Женщина вздохнула. «Я нахожусь в таком положении уже 5 лет», — сказала она, направившись в свою комнату. «А что, с этим ничего нельзя сделать?» «Я прежде тоже об этом думала, но они сказали, что болезнь уже в костях. Я с самого начала запустила». «Как же это так?» «У нас на это нет времени», — ответила женщина, словно защищаясь. Она вошла в комнату, в которой было наставлено множество фарфоровых чашек, восковых плодов и других безделушек. На стенах висели олеографии и фотографические карточки. Было настолько тесно, что едва хватало места для громадной кровати. Хиллари пожелал ей доброго утра и стал подниматься вверх по лестнице. Он остановился на первой площадке. Здесь, в боковой комнате, жила маленькая натурщица. Он осмотрелся по сторонам. Обои на стенах коридора были грязновато-бронзового цвета, шторы на окнах изодраны. Его повсюду преследовал запах сырости, прачечной и селедок. Ему стало неприятно, в душе его зашевелился протест. Жить здесь, взбираться по лестнице между этими сырыми стенами, по этим грязным половицам. Фу! И так каждый день, быть может, даже 2 раза, 4 раза, 6 раз в день. Это чувство, возникающее впервые в человеке, привыкшем к тщательной гигиене тела, чувство, которое воспитывается со дня рождения, чувство, способное удержать развитие народов и парализовать социальные реформы. Это чувство обоняния воспитывалось в нем в течение 300 лет благодаря всем тем Делисонам, которые в продолжении 300 лет служили церкви или государству. В нем ожили воспоминания об ароматах, к которым он так привык, об аромате свежего воздуха и лаванды. Он знал, что, согласно анализам химии, состав его крови совершенно такой же, как и у столяра, живущего в этом доме. А этот запах, Запах промозглых стен, мокрого белья и копченых селедок может считаться здоровым. Тем не менее, он с содроганием остановился у дверей комнаты молодой девушки. Он вспомнил, что и его молоденькая племянница, слегка наморщив носик, описывала этот дом. Он пошел вверх, за ним шел его серебристый бульдог. Но только один крошечный ребенок, сидевший на деревянном ящике посреди комнаты, видел высокую тонкую фигуру Хиллари, появившуюся на верхней площадке, его приятное грустное лицо и агатовые глаза собаки, выглядывавшей из-под его ног. Этот младенец походил на бесформенный предмет, который природа наделила черными подвижными глазами. Он был закутан в вязаную женскую душегрейку так, что не видно было ни рук, ни ног, торчала только одна голова. Душегрейка отделяла его от деревянных досок, на которых он сидел, а так как он не умел еще вставать, то деревянный ящик отделял его от соприкосновения со всем остальным миром. Он был совершенно изолирован от внешнего мира и пребывал в полнейшем бездействии. В его владениях находилась грязная постель, два стула, умывальник со сломанной ножкой, подпертый старой скамейкой. На гвоздях висела кое-какая одежда, на печке стояли кастрюльки, на столе — швейная машина. Над кроватью была прибита олеография из рождественского номера какого-то журнала, изображавшая Рождество, а под ней красовался штык. Ниже был приколот листок бумаги, на котором не совсем грамотно было написано. «Етим штыком уложил трех при Еланслаакте. С. Гукс». Несколько фотографий украшало стены, два чахлых папоротника виднелись на подоконниках. В комнате чувствовалась какая-то исступленная аккуратность. Большой буфет был немного приоткрыт, и в нем виднелось все то, чего не должен был видеть дневной свет. Окно в этом детском государстве было почти закрыто. Комната была пропитана запахом сырых стен, белья, копченых селедок и другими ароматами. Хиллари посмотрел на ребенка, ребенок посмотрел на него. Глазки этого жалкого отпрыска серенького человечества, казалось, говорили: «Ты не моя мама». «Да». Хиллари остановился и дотронулся до его щеки. Малютка мигнул своими черными глазами. «Нет», — как будто продолжал он, — «ты не моя мама». У Хиллари сжалось горло. Он отвернулся и пошел вниз по лестнице. Задержавшись перед дверью маленькой натурщицы, он постучал, но не получил ответа. Тогда он повернул ручку в двери. В маленькой квадратной комнате никого не было. Уютная и чистенькая, она была оклеена обоями с красными гвоздиками. Сквозь открытое окно виднелось грушевое дерево в цвету. Хиллари бережно закрыл дверь. Ему было совестно, что он ее открывал. На площадке на него уставился черными глазами какой-то человек среднего роста и крепкого сложения. Лицо у него было широкое, сильно загорелое, с прямым носом, темными вьющимися волосами и маленькими усиками. Он был одет в форму уличного уборщика, синюю блузу и брюки, загнутые в сапоги. В руках он держал остроконечную шапку. После нескольких секунд молчания Хиллари сказал: «Мистер Гукс, если не ошибаюсь». «Совершенно верно». «Я заходил к вашей жене». «Да». «Вероятно, вы меня знаете». «Да, я вас знаю». «К сожалению, дома только ваш малютка». Гукс ткнул своей шапкой по направлению двери маленькой натурщицы. «А я думал, что вы приходили к ней», — сказал он. Его черные глаза сверкнули, лицо его выражало нечто большее, чем сознание классовой розни. Хиллари слегка покраснел, несколько вызывающе взглянул на него и, ничего не ответив, сошел вниз по лестнице. Но Миранда не побежала за ним. Она деликатно подняла одну лапку над верхней ступенькой. «Я не знаю этого человека», — казалось, говорила собака, — «и мне не нравится его взгляд». Гукс усмехнулся. «Я никогда не бью глупых животных», — сказал он. «Проходи, дрянь». Подавленная никогда не слышанным словом, Миранда быстро сбежала. «Он довольно дерзок», — подумал Хиллари, уходя. «Вестминстер, сэр!» Худощавая рука протянула ему зеленоватый листок газеты. «Какой холодный ветер для этого времени года!» Перед ним стоял пожилой человек в роговых очках с распухшим носом, выдающейся верхней губой и подбородком. Он шарил в карманах, стараясь найти сдачу с 6 пенсов. «Мне кажется, я уже видел вас», — сказал Хиллари. «О да, конечно, сэр. Вы заходили за табаком в этот магазин. Я часто видел, как вы входили туда. Иногда вы брали вон у того человека пель-мель». Он мотнул головой влево. Там стоял молодой человек с целой грудой газетных номеров. В его кивке сказалась многолетняя зависть, злоба и чувство попранной справедливости. «Это мои газеты», — казалось, — говорил он. «А этот хам продает их и этим отнимает у меня мой заработок. Я продаю здесь Вестминстер по воскресеньям, я сам читаю эту газету. Настоящая джентльменская газета, газета высшего класса, несмотря на ее политику. Но, боже мой, как не сказать об этом продавце пель-мель?» И старик понизил голос, словно приглашая Хиллари завести конфиденциальный разговор. «Знаете ли вы, у него берут газеты многие из благородных. Конечно, я не говорю, что среди них много настоящих. Тех ему у меня не отбить». Хиллари перестал из деликатности его слушать. Вдруг он вспомнил. «Вы живете на Хоунд-стрит?» Старик с охотой ответил. «Да, сэр. Дом номер 1. Моя фамилия Крид. Это вы и есть тот джентльмен, к которому ходит переписывать книгу эта молодая девица?» «Нет, она переписывает не мою книгу». «О, да! Она ходит к старому джентльмену. Я его знаю. Он как-то приходил ко мне. Он пришел в воскресенье утром. Вот вам фунтик табаку. Вы были дворецким?» «Дворецким», — ответил я. А он сказал, «Через 50 лет не будет дворецких». И ушел. «У него здесь не совсем ладно». Крит указал рукой на лоб. «Не совсем». «Кажется, в вашем доме живут гуксы». «Я нанимаю у них свою комнату. Со мной вчера о них говорила одна леди. Это ведь не ваша супруга, сэр?» Его глаза как будто обращались к мягкой фетровой шляпе Хиллари. Он как будто говорил. «Да, да, я уже видал такие шляпы в хороших домах. Это вы приобрели благодаря вашему образованию. И манеры джентльмена вы тоже приобрели». «Это, наверное, сестра моей жены». «О, сэр, она часто покупает у меня газету. Это настоящая леди, уж не из тех». И опять он конфиденциально зашептал. «Вы знаете, на кого я намекаю, сэр? На тех, что покупают готовые вещи в этих громадных магазинах. О, я ее хорошо знаю». «Старый джентльмен, который у вас был, ее отец». «Вот как! О, сэр!» Старый дворецкий, по-видимому, был поражен. Он молчал. Брови Хиллари стали подергиваться. Это был знак того, что он собирался поступить не совсем деликатно. «А как, собственно, как обращаются гуксы с девушкой, которая живет рядом с вами?» «Она следует моим советам и не разговаривает с гуксом. У него какой-то ужасно строптивый вид. Откуда он только попал сюда, не могу себе представить». «Он, кажется, был в солдатах». «Да, он говорил. Он служит в приходской церкви, часто выпивает, а когда напьется, теряет ко всему всякое уважение и не признает ни дворян, ни церкви, никаких учреждений. Таких солдат я никогда не встречал. Он имеет вид иностранца. Мне говорили, что он из Уэльса». «А что вы думаете об улице, где вы живете?» «Я держусь особняком. Здесь проживает такая мразь, никакого чувства собственного достоинства». «А, протянул Хиллари. «Этими домишками владеет всякая шушера. Владельцы ничуть не заботились о благоустройстве домов, только бы выколотить побольше дохода. Говорят, что в Лондоне тысячи таких домов, и многие из них будут сломаны. Но это пустые разговоры. Откуда для этого взять денег? Эти мелкие людишки не могут даже собрать деньжат, чтобы оклеить стены. А крупные земельные собственники... Нельзя же ожидать, чтобы они знали, что делается за их спиной. Бывает и так, что люди вроде этого Гукса несут всякую чепуху об обязанностях земельных собственников. А разве мыслимо, чтобы настоящие дворяне стали думать о подобных вещах? У них свои поместья. Я ведь живал с ними и прекрасно все это знаю. Маленькому бульдогу совсем не нравились прохожие, и он стал тереться о ноги старого дворецкого. «О, сэр! Что тут такое? Он не кусается, этот пес?» Миранда опять взглянула в глаза своему господину. «Видите, что может случиться с леди, если она бегает по улицам?» — казалось, говорила собака. «Наверное, вам нелегко стоять здесь целыми днями, особенно после вашей прежней жизни». «О, нет, мне нечего жаловаться. Ведь только на это я и живу». «Есть ли у вас здесь какое-нибудь прибежище?» Старый дворецкий опять заговорил с ним конфиденциальным тоном. «Когда вечером бывает очень сыро, они позволяют мне стоять здесь под сводами. Они знают, что я веду себя очень прилично. Ни под каким видом они не сделали бы этого вон для того...» Он кивнул в сторону своего соперника. «Или для тех мальчишек, которые только мешают торговле». «Я хотел спросить вас, мистер Крид, нельзя ли что-нибудь сделать для миссис Гукс?» «Если верить тому, что она говорит, ей следовало бы уйти от него. Это так же верно, как то, что меня зовут Крид. Ей нужно получить развод, и ни под каким видом не жить с ним. Вот что она должна сделать. А если он после этого опять к ней явится, его следует запрятать в тюрьму. Не терплю таких людей». «Тюрьма — это ужасное лекарство», — проговорил Хиллари. Старый дворецкий энергично ответил. «Таких мерзавцев только там и можно держать, пока они не попадут в ад». Хиллари только что собирался отвечать, как вдруг увидел, что остался один. Крид стоял за несколько ярдов от него с краю мостовой, подняв лицо к небу. Он изо всех сил старался поймать второй выпуск «Вестминстерской газеты», которую ему бросали с тележки. «Так», — подумал Хиллари, продолжая идти дальше. «Во всяком случае, у тебя-то нет сомнений ни в чем». Маленький бульдог бежал рядом с ним. Крепко сжав свои челюсти, он взглядывал на своего хозяина и словно говорил: «Мы вовремя ушли от этого решительного человека».